Глава вторая. Лежа на огромной кровати с балдахином, я смотрела на лунные лучи, прорезающие комнату. Хорошо бы они не добрались до моего лица. Говорят, что лунный свет беспокоит спящих. Несмотря на сильную усталость от сегодняшних переживаний, я все же не могла уснуть. Мой мозг кипел от вопросов. Я понимала, что завтра мне придется рассказывать великану о моей жизни, и я боялась признаться ему, что всегда любила его. Боялась сказать, что мои и его чувства шли каким-то странным, отдельным друг от друга путем, чтобы мы встретились и начали все с нуля. Конечно, я продолжала любить великана и сейчас любила его в 100 раз больше, но страх сковал меня. Страх потерять его, не познав его любви, и страх, что он продолжает любить мой образ и никогда не полюбит меня саму. Для себя я решила, что обязательно при первом же удобном случае займусь своей внешностью. Я должна выглядеть идеально. Мне нужно завоевать сердце великана не в образе балерины, а в своем собственном, и дать ему почувствовать то, что чувствую сейчас я. Утром все собрались в большом зале. Старая тетушка рассказывала, что от вина спала настолько крепко, что служанка подумала было, что она отдала Богу душу. Атташе выспался отлично, вот только лунный свет тревожил его ночью, заставляя видеть сны о каких-то рыцарских битвах. Тетушка ответила, что в таком доме, как этот, ничего другого сниться не должно, и предложила гостям осмотреть парк. А кузену ничего не снилось. Он сказал, что пересмотрел уже все рыцарские сны по нескольку раз, пока бывал в этом доме. Великан был немного бледен, но улыбнулся мне одними глазами, когда мы пошли осматривать парк, полный величественных, но однообразных фигур. Он сказал мне, что много думал прошлой ночью и поэтому поздно заснул. И добавил, что с нетерпением ждет момента узнать мою историю. Служанка катила тетушку на каталке по дорожкам, и старушка громко бранила ее за все неровности, которые попадались на пути. Та угрюмо молчала, а тетушка говорила: «Эти скульптуры!» И, не видя их, тыкала пальцем наугад. «Изображают наших предков, рыцарей Тевтонского ордена». «О да, это очень известный орден, такая древность!» — отвечал атташе, с трудом сдерживая зевоту. Так мы прогуливались около часа по давно уже ждущим садовника аллеям и возле заброшенного и засыпанного черными листьями пруда, потом вернулись в дом. «А сегодня в зале гораздо теплее», — заметила тетушка, «как будто в старые времена, когда зажигали камин». Мы переглянулись с великаном, но не стали открывать наш ночной секрет. После завтрака все засобирались в путь. Тетушка была расстроена, что мы гостили так мало, но кузен сказал, что заедет еще на обратном пути, и старушка успокоилась. Остаток пути все провели в дреме. Погода испортилась, и мелкий дождик брызгал на дорогу и стекла автомобиля. Я, подобрав ноги и уютно устроившись на сиденье, дремала. Великан, прикрыв глаза, откинул голову и тоже, казалось, спал. Атташе с кузеном тихо обсуждали на немецком языке какие-то недавно произошедшие события, вызвавшие усиление напряжения в отношениях Германии и Франции. Мы остановились только однажды в какой-то деревушке, куда кузен специально заехал, чтобы мы выпили свежего молока с только что испеченным хлебом, и больше мы не останавливались до самого Парижа. Я начала было волноваться, что мне придется одной на ночь глядя искать меблированные комнаты, но мне повезло. Атташе имел в Париже свои апартаменты. Он готов был предоставить мне комнату совершенно безвозмездно до тех пор, пока я не захочу переехать куда-нибудь в более подходящее место. Он изредка бывал в Париже по делам миссии и заверил, что не будет слишком часто досаждать мне своим присутствием, а я за это должна буду поливать его фикус, который уныло стоял в углу, цепляясь за остатки жизни. О таком счастье я даже не мечтала. Я обещала холить и лелеять фикус и дорастить его до размеров баобаба. Фикус, наверное, понял мои слова, и я услышала, как из угла раздался вздох облегчения. Кузен принес мои нехитрые пожитки, и оказалось, что великан тоже остается тут на несколько дней вместе с атташе. Кузен же сейчас уедет назад к тетушке и вернется только, чтобы забрать атташе назад в Берлин. И великан же хотел опять уезжать куда-то на восток. Эта новость повергла меня в грусть. Всего несколько дней счастья рядом с любимым человеком, и я снова потеряю его. Но я решила не портить себе настроение, заранее предвкушая переживания. «Друзья мои, давайте сегодня пойдем в ресторан», — предложила Таше. «В кабаре. Посмотрим, как красотки кан-кан пляшут. Ах, жаль, Мулен Руж сгорел». «О, нет, увольте на сегодня», — отвечал великан. «Я не выспался и хотел лечь пораньше». «А вы, прекрасная фролайн?» — спросил меня Таше с надеждой. «А я не готова идти сегодня, но завтра обязательно схожу с вами». «Сначала надо было посетить парикмахера», — подумала я. «Вот и я завтра готов пойти с тобой хоть к черту на рога, а сегодня отдых». Великан деланно зевнул и потянулся. «Ну, как хотите, скучные вы люди. А мы пойдем вдвоем, правда?» Атташе хлопнул кузена по плечу, и тот, хоть и устал после долгой дороги за рулем, но решил поддержать компанию. Через полчаса они оба, благоухая одеколонным и сверкая белыми воротничками, сбежали по лестнице вниз, крича нам, что мы еще имеем шанс присоединиться к ним, пока они не скрылись из вида. Но мы с великаном понимали, что нас ждет кое-что намного более важное, чем посещение ресторана. Предстоящий разговор волновал меня, и я готовилась рассказать ему о моей жизни и о свитке, надеясь, что мне удастся избежать рассказа о том, что я хотел бы утаить. Отчего-то мой свиток и его медальон стали теперь очень важны для моей жизни. Для начала я полила потрескавшуюся землю в горшке благодатной водой, внеся первый вклад по уходу за фикусом. Великан шарил в шкафчиках на кухне, но, не найдя ничего интересного, вышел в магазинчик, располагавшийся на углу соседнего дома. Тем временем я обошла мое будущее жилище и осталась им очень довольна. Я не могла нарадоваться на то, как удачно сложилась ситуация. Я едва представляла, как же я буду снимать жилье, не имея денег, не имея работы и не зная, где я могу продать мамино ожерелье или кольцо с сапфиром, мои единственные ценности. Но Бог любит меня. Единственное, что я могла сказать. Вернулся великан с покупками. Разложил на столе аппетитно пахнущие копченые колбаски, связанные пучком, длинный белый хлеб, жестяную банку чая, тонко нарезанный сыр, коробку зефира, посыпанного шоколадом, орехами и мармеладом, и большой бумажный пакет со всевозможными фруктами. «Раз мы не пошли в ресторан, то не будем же умирать от голода», — сказал великан. Отломив кусок хрустящего хлеба, он положил на него колбаску и подал мне. И мы с ним со здоровым аппетитом накинулись на еду. «Никогда я не ела с таким удовольствием», с каким ела рядом с великаном. Он умел удивительно вкусно есть, всем видом изображая наслаждение процессом. После ароматного чая с зефиром, тающим во рту, мы вышли на балкон, откуда была видна мощеная улочка с маленьким кафе, уже выставившим наружу летние столики, за которыми сидели беспечные парижане. Оттуда то и дело доносился веселый смех и музыка, которую я до сих пор не слышала. Наверное, модная парижская новинка, которая будет литься изо всех окон, где есть патефон. Электрический свет установленный под маленькими разноцветными зонтами, делал посетителей кафе похожими на театральных персонажей. Я подумала, что когда-нибудь в кино будут показывать цветные фильмы, а не черно-белые, как сейчас, и можно будет не только увидеть и услышать все, что там происходит, а еще и понюхать духи вон той дамы в лиловом платье с рюшами, а может даже попробовать еду с ее тарелки. Ах, вот это я размечталась. Великан докурил сигарету, и мы вошли в дом. Последние несколько часов он держался со мной немного натянуто, и я подумала, что, может быть, мне привиделось, что мы сидели на том большом диване в доме тетушки, обнявшись. Не знаю, чего он боялся. Может быть, в тот день не сдержал какой-то свой порыв, а теперь жалел об этом. Несмотря на то, что мне ужасно хотелось забраться к нему на колени, свернувшись там, как кошка, еще раз услышать, как бьется его сердце, я взяла себя в руки и села от него подальше, скрестив руки на груди, а потом начала свое повествование. Великан очень смеялся, когда я рассказывала, как вскрывала рамы зеркал, чтобы найти послание. Но когда узнал, что я нашла свиток и что в нем я увидела рисунок с медальоном, он стал необычайно серьезен. Похоже, это действительно 13-й свиток. Непростое совпадение. «Но он остался в доме мадам Бизе», — сказал я с отчаянием. «Я не успела перевести его с латыни. Мне необходимо узнать, что же в нем». «Мне тоже. Ведь я должен был найти его. Но даже если твоя мадам Бизе сбежала, то рано или поздно мы ее все равно найдем. Ты расскажешь мне все, что знаешь о ней и об антикваре, и я задействую все свои связи, чтобы разыскать их. Я надеюсь, что они сумели сохранить твой свиток. Но рассказывай, что произошло с тобой на том мосту?» Я продолжила свой рассказ. Когда я дошла до того места, как в доме мадам Бизе кричала «Тевтонец! Тевтонец!», великан снова остановил меня. «Опиши точную картину того, что ты видела на башне. Сколько там было человек?» «Со мной вместе было пятеро», — ответила я. «Был ты, затем девушка в простом платье, был огромный мужчина по имени Верзила и был тевтонец. А кто была я не знаю. Я себя со стороны не видела». «Значит, твоя подруга мадам Бизе сказала, что расскажет тебе о тевтонце?» «Да. И еще, когда я звала тевтонца, она ответила, не время сейчас быть тевтонцем, время быть мадам Бизе». «Так. Я вижу, кое-что начинает проясняться». Великан вскочил и начал мерить комнату большими шагами. Я совсем как мадам Бизе схватила зефир и стала нервно жевать его. Пока еще мне было ничего не понятно, я страстно желала, чтобы великан хоть что-то объяснил мне. «Итак, как сказал мне мой предок, я должен сделать три важные вещи. Найти 13-й свиток. По крайней мере, мы знаем, что он есть. Значит, есть надежда отыскать его. Потом я должен пройти по нему вперед и назад». Он остановился, сжимая подбородок рукой. «Похоже, объяснение мы можем найти только в этом свитке. Мы его найдем и прочтем. Как по нему пройти вперед и назад? Может быть, развернуться на полу и пройти по нему ногами?» — робко спросила я. Великан сначала вытаращил на меня глаза, а потом засмеялся. «Ха-ха-ха, так просто! Хотя, на чем я остановился? Да, я должен найти троих. Значит, со мной будут четверо. Практически 100%, что один из этих людей ты. Второй — мадам Бизе. Я хоть не знаю ее, но уже проникся к ней самыми дружескими чувствами. А третий, может быть, скорее всего...» Он не договорил. «А почему же четыре?» «Потому что в медальоне написаны 4 слова», — ответила я. «Это все связано одно с другим. А ты не пробовал переводить эти 4 слова?» «Ну, конечно, я перевел их. Саму надпись «Прошлое и будущее в настоящем». И эти 4 слова — «Вода», «Земля», «Огонь» и «Эфир». Заметь, слово «Огонь» вырезано глубже остальных, и в этом точно скрыт какой-то смысл. «Да, огонь — это такое чувство. Как ты сказала? Чувство? А тогда что за чувство будет вода, земля, а эфир? Нет, скорее всего, это что-то другое. Извини, у меня само собой вырвалось. Я даже не собиралась говорить ни о каких чувствах. Сама не знаю, что на меня нашло. Стала оправдываться я. Великан непонятно посмотрел на меня, потом подошел ближе. Взял мою руку, он наклонился к ней и поцеловал. «А ведь ты права, огонь — это чувство». И он отошел к окну и стал смотреть на улицу. Пока я рассказывала о моих приключениях великану, то как будто заново пережила все это. И в конце концов почувствовала такую сильную усталость, что с трудом добралась до кровати, в которой уснула тотчас же, едва моя голова коснулась подушки. Я не слышала, как вернулись атташе с кузеном, как они продолжали еще сидеть на кухне и пить чай с великаном, как обсуждали какие-то дела и только потом, уже под утро, разошлись по комнатам. Утром я погладила листы фикуса, повернутые ко мне, как большие ладони, и пошла прибираться на кухне. Я открыла окно, и в комнату ворвался птичий щебет, крики разносчиков, предлагающих товар, звуки проезжающих автомобилей и запах прошедшего ночью легкого дождя. Мне необходимо было найти парикмахера и поменять цвет волос, так как мои темные волосы стали отрастать, и вечером в ресторане я хотела быть похожей на саму себя. Может быть, великан увидит во мне ту, которую любил. Из своей комнаты, зевая, вышел атташе в шелковом халате и, увидев меня, расцвел в улыбке. «Доброе утро, прекрасная фройляйн! Как вам спалось с вашей новой резиденцией?» «Спалось просто чудесно, я приготовила кофе, если вы хотите взбодриться». «Совсем не помешает. Признаваться честно, мы вчера с вашим кузеном перепрали лишнего шампань и даже водка». Мы прошли на кухню, где уже ждал кофе и бутерброды с сыром. «Я в раю, ви ангел! Откуда вы знали, что я мечтала о кофе?» «Мне нужна ваша помощь», — обратилась я к зажмурившему от удовольствия глаза атташе. «Всегда к вашим услугам». Он отлично владел собой, как истинный атташе. Обычно люди не любят, когда их просят о помощи. «Ничего серьезного. Мне нужен антиквар или скупщик продать мое ожерелье. Нужны деньги на первое время, пока не найду работу». «Дайте подумать. Знаете, вы можете оставить ваше ожерелье при вас, а я просто буду занимать вам немного денег, пока вы найдете работу. И потом, когда разбогатеете, вы будете отдавать. Идет?» «Я даже не знаю, что сказать. Предложение очень заманчивое. Пожалуй, я приму его». «Момент!» И атташе скрылся в своей комнате. Потом принес мне пачку банкнот и даже мешочек с монетами. «Вуаля! Я ваш домашний банкир!» «Благодарю». Я стала пересчитывать деньги при нем, чтобы знать, сколько я буду должна. «Не надо этого делать, фройляйн!» — поморщился атташе. «Как я могу не доверять женщине из такого благородного семейства?» Поблагодарив еще раз, я решила пройтись по городу в поисках хорошей парикмахерской и вообще погулять по округе. Великан, появившийся в дверях, выглядел свежо и улыбался. «Мы сегодня должны будем покинуть вас до самого вечера, если не возражаете», — обратился он ко мне. «Как я могу возражать?» — удивилась я. «Вы приехали по делам, а я собиралась погулять по городу, которого давно не видела». «Пожалуйста, будьте осторожны. Здесь попадаются совершенно бесшабашные водители», — сказал мне атташе. Я буду предельно осторожна, обещаю. А еще обещайте нам пойти вечером в ресторан всем вместе. Атташе повернулся к великану. Ты обещал вчера? Непременно, раз обещал. Я сбежала по крутой деревянной лестнице, как девчонка. Мне не терпелось поглазеть на парижские улицы. Я не была здесь с начала века. Захватив денег, любезно одолженных мне атташе, я намеревалась кое-что купить себе на вечер, чтобы выглядеть, как того требует мое благородное происхождение. При воспоминании о благородном происхождении мне сразу вспомнились голодные месяцы в Петрограде. Комиссарша, шипящая от злости о голубой крови, и почти нищие родители, потерявшие все в России. Солнце на глазах высушивало мостовую, сквозь которую пробивалась веселая зеленая трава. Сколько же людей прошло по этим тротуарам за все эти годы, и каждый думал о своем. Кто-то плакал, кто-то радовался, и частицы этих чувств навсегда впитались в эти камни под ногами. Сейчас в городе было много автомобилей, не то что раньше, когда каждый из них вызывал неподдельный интерес и скептически завистливые комментарии зевак. И Атташе был прав, среди водителей было достаточно много бесшабашных ездоков, многочисленные магазины и магазинчики — живо напомнили мне мои молодые годы, когда я не могла пропустить ни одного из них, чтобы не перемерить все и не купить себе обновку. И сейчас я чувствовала себя совершенно так же. Что ни говори, Париж обладает какой-то магией легкомыслия. Через несколько часов я уже была нагружена сумками с покупками и почувствовала, что ужасно проголодалась. Вспомнив ресторан, который посещала много лет назад, я решила непременно пойти пообедать там, несмотря на то, что до него было приличное расстояние. Ресторан стоял на прежнем месте и был полон людей, но для меня нашелся столик на открытой веранде, откуда отлично было видно Сену и снующие по ней речные трамвайчики. Вежливый молодой официант с задорным блестящим чубчиком подал меню, и я заказала шампанского и легкие закуски, чтобы отпраздновать свое удачное прибытие в Париж. Заказ был принесен, и я с удовольствием отпила из бокала игристое вино, единственный алкогольный напиток, который была в состоянии пить. Время текло неспешно в этом милом уголке, и я наслаждалась почти забытым мною ощущением блаженного покоя, когда никуда не надо спешить и ничего не надо делать. Закрыв глаза и подставив лицо солнцу, я пыталась мысленно представить, какой будет реакция великана, когда он увидит меня вечером. «Разрешите?» На мое лицо упала чья-то тень, и все мои мечты мгновенно улетучились. Я открыл глаза и увидел лишь силуэт мужчины в широкополой шляпе, который стоял против солнца. «Извините, но я не рассчитывала на соседство по столику», — отвечала я ему по-французски. «Пардон, но все столики заняты, и просто нет свободных мест», — с трудом подбирая слова, ответил мужчина, но к тому моменту, как он договорил фразу, я его узнала. Это был крысообразный. Он все же сел, бормоча тысячу извинений, и уставился на меня. Меньше всего на свете я хотела этой встречи. Подбежал официант и протянул ему меню, но крысообразный не замечал его, продолжая в изумлении смотреть мне в лицо. Видимо, его сбил с толку цвет моих волос и прическа, поэтому он не знал, кто перед ним. К тому же он вряд ли ожидал встретить меня в Париже. Интересно, как ему удалось сбежать? «Что вы на меня так смотрите?» — спросила я, стараясь придать голосу визгливый оттенок. «Разве вам неизвестно, что неприлично разглядывать даму в упор?» Официант хмыкнул. «Мсье, будет что-то заказывать?» «Да-да». «Минутку», — сказал крысообразный, взяв из рук официанта меню, но продолжая смотреть на меня. «Извините, просто вы мне очень напомнили женщину, которую я любил, но она погибла в далекой России, и я был просто поражен вашим сходством». Я решительно встала из-за стола, подхватив свои многочисленные покупки. «Разрешите вам помочь?» — взмолился крысообразный. «Я сейчас вызову полицию», — возмущенно сказала я. «Официант!» Тот подал мне счет, и я, положив деньги на стол, пошла к выходу. Никогда в жизни я не ходила таким грузным и тяжелым шагом, да еще припадая на одну ногу, чтобы скрыть свою балетную походку. Уже на выходе я мельком взглянула в его сторону. Крысообразный продолжал сидеть за столиком, жадно провожая меня глазами. Чтобы он не вздумал следить за мной, я остановила такси и сказала ехать в лучшую парикмахерскую. Когда я вернулась домой, уже смеркалось. Мне очень не хотелось сейчас встретить великана или атташе до того, как я окончательно приведу себя в порядок. И мне повезло, они еще не вернулись, так что я могла свободно разложить свои покупки, подкраситься и переодеться. Парикмахер сказал, что мой тип женщины сейчас на пике моды и сожалел, что я не курю длинных дамских папирос. «Это такой шик!» «Спасибо, но даже для шика не буду курить», — засмеялась я, с удовольствием разглядывая себя в зеркале. Мне определенно нравился мой новый стиль. Черные гладкие волосы с прямой челкой, почти прикрывающие брови. Я надела вышитое белым и черным шелком зеленое, как весенняя трава, платье с глубоким вырезом на спине и подошла к зеркалу. На меня смотрела коротко стриженная, похожая на мальчика женщина. Я подвела глаза черным карандашом, как сейчас красились парижанки, и надела мамино жемчужное колье и большие клипсы из искусственного жемчуга, которые трудно было отличить от настоящего. Черные лаковые туфельки и такая же сумочка отлично дополняли друг друга и сочетались с вышивкой и полоской черного шелка вокруг декольте. Я все время вертелась вокруг себя, мне был непривычен такой глубокий вырез на спине. Едва я накрасила губы блестящей помадой, еще раз полюбовалась на себя, как вдруг услышала, как кто-то дергает ручку двери, затем раздался звонок. Я подбежала к двери. «Кто там?» «Это я», — раздался голос кузена. «Если ты готова, спускайся. Я приехал за тобой, пока они заказывают столик и закуски». И он сбежал по лестнице вниз. Я надушилась капелькой любимого ириса и, бросив прощальный взгляд на свое отражение с чувством гимназистки, идущей на первое свидание, спустилась по лестнице. Кузен был первый, кто увидел меня во всей красе. От удивления он открыл рот и долго не мог прийти в себя. «Не будь ты моей кузиной!» — сказал он и засмеялся. «Сейчас повеселюсь, глядя на атташе». «А я посмотрю, что будет с великаном», — подумал я про себя. На улице было уже темно, когда мы подъехали к шикарному ресторану, возле которого было припарковано множество сверкающих лаком и хромом шикарных автомобилей. Электрическая реклама играла огнями. Здесь была большая открытая веранда со столиками и огромный зал внутри, между которыми были открыты окна во всю стену, так что можно было легко видеть все, что происходит. Во внутренней части ресторана был обширный дансинг, на котором танцевали уже несколько пар под оркестр, играющий только самую модную музыку в Париже. Отовсюду поднимались струйки дыма. Как и говорил парикмахер, поголовно все дамы держали в руках длинные мундштуки с папиросами и были одеты очень разнообразно. Кто в короткое, кто в длинное, в приталенное или с низкой талией с поясом. Многие платья были вышиты, напоминая русские стилизованные костюмы. «Наверное, это из-за наплыва русских эмигрантов», — подумала я. Мое декольте выглядело очень прилично по сравнению с некоторыми открытыми платьями, в которых женщины смотрелись полуобнаженными. Да, здесь было на что поглазеть, чем с удовольствием и занимались мужчины. На открытой площадке также уже появились танцующие пары, так как музыку было слышно и здесь. Сновали официанты в розовых в синюю полоску рубашках и с большими синими бабочками, заменяющими галстуки. Я подумала, что неплохо и интереснее сидеть на воздухе, так как я не любила табачного дыма, да и оркестр здесь звучал не так громко, поэтому можно было спокойно поговорить. К счастью, столик оказался как раз на открытой площадке. Я шла за кузеном, и его высокая фигура скрывала меня от глаз великана и атташе, наблюдавших за танцами. Когда мы почти дошли, кузен вдруг отступил в сторону, дав мне дорогу. И я увидела, как округлились глаза атташе и как восхищенно вспыхнули глаза великана, не узнавшего меня в первый момент. Я получила то, что хотела. По-моему, у великана в груди что-то шевельнулось, потому что он забыл, о чем говорил до этого с атташе, и просто молча с изумлением смотрел на меня. Атташе рассыпался тысячи комплиментов в мой адрес, а кузен с гордостью за меня свысока поглядывал вокруг на остальных дам, дымящих сигаретами. Перед моими глазами возникла синяя бабочка и меню с золотыми виньетками и рисунком разноцветного павлина. Официант расплылся в улыбке, предлагая мадемуазель выбрать новинку — изысканный коктейль из креветок и лобстеров с русской красной икрой. Я согласилась попробовать и еще заказала миндальные пирожные с клубникой и шампанское. С любопытством, оглядываясь по сторонам, я примечала дамские наряды, а потом обратила взор к танцующим парам. С точки зрения балета это было бессмысленное, но занятное дерганье. Затем заиграли танго. И атташе пригласил меня на танец. Он был превосходный танцор, и мы мгновенно сошлись в движениях. Я давно не получала удовольствия от танца и от партнера, пусть даже не на сцене, а просто от того, что между нами сложилась гармония. Мельком я взглянула на столик и увидела, как кузен смотрит, обернувшись на нас через плечо, не скрывая своего восхищения. А великан, весь подавшись вперед, буквально пожирает нас глазами. Великан впал в свое обычное шутливое расположение духа, и вечер продолжался в полном веселье. Мы с атташе ходили танцевать еще несколько раз. Потом с кузеном, потом с молодым щеглем, упросившим меня станцевать с ним фокстрот. Я была на седьмом небе от счастья, с удовольствием получая знаки внимания со всех сторон. Ко мне вернулось позабытое ощущение того, что значит быть красивой женщиной. Но великан не спешил приглашать меня, предпочитая отсиживаться и быть душой компании. Сама же я не решилась его пригласить. Когда я вернулась из дамской комнаты, то увидела, что кузен с атташе о чем-то горячо разговаривают с великаном, а тот потряс головой и не соглашается. Как только я подошла, все трое мгновенно замолчали и стали мне улыбаться. Атташе куда-то ушел. Через некоторое время ушел и кузен, увидев своих знакомых. Мы с великаном остались одни. «Вы сегодня просто ослепительны», — сказал он мне наконец после минуты напряженного молчания. «Благодарю». Я слегка отпила шампанского. «Фокстрот, не разбивай мое сердце. Дамы приглашают кавалеров», — раздался голос конферансье. «Милые дамы, не разбивайте мужчинам сердца, подарите танец тому, кто вам дорог!» «Я вас приглашаю», подавая руку великану, сказала я. Ему не оставалось ничего другого, как встать и последовать за мной. Оказывается, великан умел танцевать. Хотя что это я? Он же был дипломатом, ему по статусу надо уметь это делать. Я почувствовала его большую сильную руку на своей талии и забыла обо всем. Мне казалось, что мы уже поднялись в небо и танцуем в облаках. Поэтому прозвучавший рядом неприятный резкий голос заставил меня упасть с этих небес, едва не разбившись вдребезги. «Я смотрю, ты развлекаешься здесь вовсю. Поздравляю! Жену бросил в таком состоянии, а сам за девицами ухлёстываешь!» Повернувшись на голос, я видел довольно высокого и бледного субъекта. Его темные редкие волосы прилипли к голове, модный костюм был измят, и весь он был какой-то дерганный. Его руки и ноги так и ходили ходуном. Великан ничего ему не ответил, но в этот момент подскочил атташе и потянул длинного за рукав в сторону. Я вопросительно посмотрел на своего партнера и увидел, как великан прячет глаза. Я не стала спрашивать у него о том, кто это был и что он хотел этим сказать. Видимо, у великана были причины не говорить мне всего. Но в сердце засела какая-то заноза и стала ныть. После этого происшествия вечер был окончательно испорчен, и сколько атташе не пробовал развеять сгустившиеся тучи, ничего не вышло. В конце концов мы отправились домой. Все обернулось не совсем так, как я мечтала, но, с другой стороны, ситуация хоть немного прояснилась. Великан женат. С женой проблемы, а со мной вообще неизвестно что. Ночью я вертелась на кровати, как грешник на углях. Я просто сходила с ума от любви к этому большому, красивому мужчине и страстно желала, чтобы он пришел ко мне и объяснил все. Неизвестность просто убивала меня. Я понимала, что мой ум занят не тем, чем надо. Завтра предстояло идти искать работу, думать о том, как помочь родителям, а никак не о чувствах, так не вовремя ворвавшимся в мою жизнь. Я накинула халат и решила выпить воды и выйти на балкон, подышать свежим воздухом. Осторожно выглянув в коридор, я увидела, что все комнаты закрыты. И, выйдя на кухню, в свете падающего с улицы фонаря, налила себе воду из остывшего чайника, потом открыла дверь и вышла на балкон. Там стояла темная фигура. Горел красный огонек папиросы. Великану тоже не спалось. Я колебалась, выйти или остаться, так как он не слышал, как я вошла. Наконец я решила выйти, чтобы не мешать его размышлениям. И в этот самый момент он меня заметил. «Не спится?» — спросила я как можно непринужденнее. «Да, есть о чем подумать», — отвечал великан, прикуривая следующую папиросу. «Ну, не буду мешать», — сказал я, собираясь уйти. «Подожди, давай выпьем чаю и поговорим». Внезапно и естественно переходя на «ты», не включая свет, мы сели за стол, освещаемый только светом уличного фонаря, я молчала, предоставляя великану самому высказать, что у него на душе. «Как ты, наверное, поняла из сегодняшней речи моего знакомого, я женат». «Было бы странно, если бы ты не был женат», — отвечала ему я. «К тому же я кое-что знала об этом». «Откуда?» — удивился великан. «Тебе сказал атташе или кузен?» Я покачала головой и выскользнула из кухни, чтобы через минуту вернуться обратно и положить перед ним завернутую в носовой платок бережно хранимую мною святыню. Это всегда было для меня единственной ценной вещью, которую я хранила как зеницу ока. «Что это?» — спросил он, разворачивая платок и доставая на свет фотографию, которую я когда-то украла в доме тетушки его жены. Рассмотрев фото на свет, он положил его на стол и вопросительно посмотрел на меня. «Да, я украл когда-то ее, и с тех пор она всегда со мной. Даже в самые тяжелые времена я смотрела на тебя, и это давало мне надежду». «Но почему?» «Потому что я всегда любила тебя, великан», — ответила я, понимая, что обратной дороги уже нет. «С тех пор, как ты появился в имении моей бабушки и спросил дорогу, с тех пор я никого не любила, кроме тебя. Но, к сожалению, тебе этого не понять». Великан молчал. «Интересно, он и сейчас продолжает разделять меня реальную и тот образ, который когда-то полюбил?» Наконец он с трудом произнес. «Почему ты не отвечала на мои записки?» Все-таки он узнал меня. «Я никогда не получала от тебя ни единой записки. Только та самая светловолосая девушка, стоящая в кардебалете рядом со мной, получала цветы и любовные записки от своего будущего жениха. Как сейчас помню, как она гордо читала подругам: «Вы — волшебная фея, чье движение руки может вознести к небесам и обрушить в ад», — продолжил великан. «Да. Откуда ты знаешь?» Удивилась я. Помнится, все девушки-танцовщицы просто умирали от зависти от того, что у нее такой романтический поклонник. И именно благодаря этим запискам она и отдала ему свое сердце. Великан невесело засмеялся. «Теперь все понятно. Он просто дарил своей даме мои букеты, пользуясь тем, что мой литературный стиль гораздо выше его собственного. А это дурак. Думал, что ты просто ничего не хотела знать обо мне». «А я просто ничего и не знала о тебе. Но если бы знала, разве я отпустила бы тебя? Мне было отчаянно жаль лет, прожитых вдали от любимого человека, и так сложившиеся обстоятельства, которые заставили его жениться на поэтессе, а меня остаться одной». «Что с твоей женой?» — задала я, наконец, так и вертевшийся на языке вопрос. «Я думаю, пора рассказать тебе еще одну историю», — ответил мой возлюбленный. «Наверное, тебе неизвестно о том, что я в течение нескольких лет служил в дипломатической миссии во Франции. Я сам просил отца похлопотать о том, чтобы не оставаться в России. Мне там все напоминало мою первую любовь. К тому же мне отчего-то казалось, что разгадка того, о чем говорил мне мой восставший из мертвых предок, лежит именно в этой стране. Хочу сказать, что Париж со своей атмосферой искусства, веселье и приятного времяпровождения разительно отличался от суровой, холодной, угрюмой России, в которой все чувства и действия были максимальными. Ну, во всяком случае, с точки зрения здравого человека. Я заимел множество друзей и подруг, которые отвлекали меня от ненужных мыслей. А в те времена в Париже блистала одна очень модная поэтесса, которая своими смелыми стихами, описывающими любовь мужчины и женщины, а также воспевая самоубийство и сумасшествие, привлекала множество публики на свои чтения. Друзья прожужжали мне все уши о ней, но я всегда отказывался, когда они звали меня с собой послушать новые стихи. Я никогда не любил стихов, предпочитая прозу, может быть, в силу моего характера. Но однажды я все же попался, так как поэтесса пришла в ресторан, где мы сидели с друзьями, и публика просто заставила ее читать стихи, устроив неистовую овацию. Я хотел был сбежать, но друзья насильно усадили меня на место. Демонстративно отвернувшись от сцены, я налегал на огромный бифштекс, вызывая негодующие реплики соседей по столику. Поэтесса начала читать стихи своим томным, несколько завывающим голосом. Такая манера раздражала меня, и я злился до тех пор, пока до моего слуха не донеслось: «Мы соберемся вчетвером однажды и ляжем в крест от голода и жажды, и уносясь к звезде в луче слепящем, о будущем и прошлом в настоящем узнаем мы, и будет нам дано связать два из минувшего в одно, забыв о смерти, Подхвачу я меч, почти упавший из своих же рук, и сможем завершить порочный круг. Я чуть не подавился бифштексом и так резко повернулся, что едва не упал со стулом. На сцене стояла маленькая, изящная, черноволосая женщина с гладко уложенными волосами, которая безумно, до боли в сердце, напомнила мне то от воспоминания, о которой я бежал. Откуда она знала про все это? Это не могло быть просто прихотью лирического ума. Мне показалось, это судьба. И с тем же пылом, с каким я раньше бежал от этой поэтессы, я стал теперь приставать к друзьям, чтобы они нас познакомили. Эта резкая перемена в отношении к поэзии, к поэтессе, вызвала массу рассуждений о высокой природе искусства, способного даже такого упрямого и далекого от лирики человека изменить в одно мгновение. Наконец, на одной вечеринке, где собирался Бамонт, нас представили. Когда я увидел ее близко, то еще раз удивился, как она была похожа на мою танцовщицу. Только потом я заметил некоторую сутулость спины и глаза, которые были не серого, а карего цвета. Со временем я увидел, что на самом деле она и не похожа вовсе на нее, а просто, в общем, повторяла ее тип. Но к этому моменту мы уже встречались и даже стали близки. Но я никак не мог добиться от нее, что она хотела сказать в этом стихотворении, кому оно было посвящено. Она уходила от этого разговора, начиная плести всякую чушь, не имеющую ничего общего с текстом. Она очень любила меня, просто сходила с ума от ревности. Несколько раз она обещала покончить жизнь самоубийством, если я покину ее. Кстати сказать, что невольно я отбил ее у того типа, который подошел к нам в дансинге. Он действительно любил ее, и я 100 раз пожалел, что увел мою поэтессу от столь пылкого возлюбленного, потому что этот поклонник мне просто надоел, постоянно попадаясь на пути и мешаясь под ногами. Я был слишком силен, чтобы драться с ним, и жалел беднягу. Может быть, он тоже сыграл свою роль в том, что я женился, да еще и моя будущая жена, видя, как я заинтересован в этой истории со стихотворением, подлила масло в огонь, заявив, что специально написала его, чтобы привлечь мое внимание, потому что я де предназначен ей самой судьбой, только не знаю об этом, ну или не помню. Так или иначе, я довольно хорошо к ней относился и думал, что, может быть, даже лучше, когда ты просто уважаешь своего будущего спутника жизни, глядишь и привыкнешь, потом полюбишь. После тех чувств, которые я испытывал к тебе, я даже боялся подумать, что буду столь сильно любить свою жену, потому что я буду волноваться, чтобы она никуда не делась, стараться удержать ее возле себя, ревновать. Куда проще жить рядом с хорошим другом. Вот я и решился на женитьбу. В тот момент я думал, что делаю все правильно, и даже был по-своему счастлив. Тут подошло мое новое назначение в Иран, и мы сразу, безо всякого медового месяца, отправились в Тегеран. Моей жене новые впечатления добавили вдохновение, и она написала серию прекрасных стихотворений, изданных в Париже. После этого она вдруг загрустила и сидела в меланхолии день и ночь, пока я был занят. Я пытался вывозить ее на экскурсии в разные города Ирана, но ей уже приелись восточные прелести. Она заскучала по Парижу, и так как я не мог покинуть место своей службы, то отпустил ее в Париж, обещая приехать, как только выдастся несколько свободных дней. Но события в Иране не позволили мне вырваться, потому что там начались восстания и революция, свергли хана, и в Иран вошли русские войска, казачьи части. В общем, обычная революционная заваруха, которая, похоже, была повсюду в мире. Революция — это как испанка, которой можно переболеть и выжить, а можно стать инвалидом, как сейчас Россия. Но мне все эти революционные переделы мира пришлись не по вкусу. Я не собирался возвращаться в Россию. Меня там уже ничего не держало. Родители умерли, сестра живет в Швеции, я даже не скучаю. Особенно учитывая то, что может случиться со мной, если я как сумасшедший вернусь домой, чтобы поплакать последними слезами у берез, которых и так полно в Европе. Может быть, я очень плохой русский человек, но таков мой осознанный выбор. Может быть, я так долго был вдали от родины, что позабыл, что это такое. Я и здесь чувствую себя как дома. Когда я выезжаю за город на коне и мчусь по полям, я чувствую себя абсолютно дома. Как будто я прожил здесь долгую счастливую жизнь и снова вернулся. Ну, продолжу о жене. Когда я, наконец, добрался до нее, она была в очень плохом душевном состоянии. Она упрекала меня в том, что я оставил ее одну, что не писал писем, хотя я писал, что я не люблю ее и вообще весь мир груб, жесток с ней. В мои планы не входил развод, я подумал, что, может быть, нам стоит завести ребенка, чтобы все стало на свои места. Но она сказала, что очень слаба из-за переживания, а потом заявила: «Я не одну жизнь дарю тебе свою любовь, а ты не ценишь этого?» «Если тебе не нравится, то не дари больше», — ответил я ей. У нее началась истерика. «Ты тоже должен любить меня, как я тебя. Кого ты любишь сейчас? Посмотри! Она же только решила стать женщиной. И тебе все равно?» Дело в том, что я как-то проговорился ей о моей любви к балетной танцовщице, которая была похожа на нее или наоборот. Ну, в общем, она кое-что знала о тебе. Я стал спрашивать, что она имела в виду, говоря, что ты только решила стать женщиной. Но жена замкнулась и довольно злобно смотрела на меня. Она дулась целый месяц, вообще не разговаривая со мной. Потом я решил, что хватит, потому что мы стали совсем чужими друг другу. Поэтому я предложил развестись. Она выслушала меня, потом захохотала и, убежав в другую комнату, заперлась. Я хлопнул дверью и отправился навестить друзей. Когда же я вернулся домой, то обнаружил кучу врачей и зевак. Моя жена пыталась покончить жизнь самоубийством, предварительно написав последнее в жизни трагическое стихотворение и разослав его копии своим друзьям, подругам и тому самому несчастному воздыхателю, которые, как только получили его, сразу примчались ее спасать. В общем, неприятно вспоминать о тех днях. Каждый раз, когда я заговаривала о разводе, она наносила контрудар, пытаясь манипулировать мной. В результате оказалось, что у нее неуравновешенная психика, и она лечится сейчас в одной клинике для таких утонченных натур. Если бы не эти чертовы пророчества моего предка, я никогда бы не связался с ней. Вот теперь у меня родилось подозрение, что она и есть тот четвертый. Жена, несомненно, что-то знает, но мне никогда не удавалось ничего вытянуть из нее. «Наверное, надо попросить узнать того, кому она доверяет», — посоветовала я. «Врачам она тоже ничего не скажет, я знаю». «Тогда, может быть, скажет тому человеку из ресторана?» «Вполне вероятно, но я сам никогда его об этом не попрошу. Я для него вечный враг. Тем более я должен уехать сейчас. Может быть, позже, когда-нибудь». «Куда ты уезжаешь?» — спросил я, чувствуя, как меня трясет мелкой дрожью от того, что я, едва найдя его, снова теряю. «У меня есть дела. Неотложные дела, которые я должен решить немедленно. Я и так задержался дольше, чем мог себе позволить». «Когда ты вернешься?» Я чувствовала, что слезы наворачиваются на мои глаза, но боялась показать это, чтобы он не посчитал меня тоже неуравновешенной натурой. «Не знаю, милая моя». Он нежно посмотрел в мои глаза и, сняв с моих ресниц слезу, очень смешно положил ее в свой карман. На память. За окном светало, и птицы начали свою утреннюю работу. Одни разливали трели в зеленых ветвях, другие носились за едва продравшими глаза мошками. В городе начиналась новая жизнь, а моя, казалось, была кончена. Я не представляла себе, как теперь смогу жить без великана. Судорожно вцепившись в него, я просто не могла отпустить руки. Он обнял меня и легко поднял над землей, так что мои губы оказались напротив его губ. От их прикосновения я едва не лишилась чувств, как вдруг на кухню ворвался атташе, не представлявший себе, что мы находимся здесь. «О-хо! Миль пардон!» И, развернувшись, быстро исчез. «Мне нужно собираться». «Да, понимаю. Желаю успеха во всех твоих предприятиях. И знай, я буду ждать тебя». Я с трудом заставила себя отстраниться от него. «Не обещай. Я не хочу, чтобы ты была связана обещанием. Пусть будет, как будет. Но я всегда любил тебя и хочу, чтобы ты это знала». Не представляю, как я пережила его отъезд. Впрочем, они уехали все втроем. Атташе получил телеграмму и должен был возвращаться. Кузен повез его в Берлин, а великана — на вокзал. Куда он уезжал, я не знала. Атташе оставил мне свой адрес и телефон в Берлине и наказал звонить, если что-то понадобится. Я передала кузену целовать маменьку, папеньку и тетю от меня и передать адрес, где я сейчас живу. Он обещал, потрепал меня по плечу и вышел. Атташе послал мне 1000 воздушных поцелуев. Великан на минуту задержался, мы обнялись и стояли так, пока на улице не раздался гудок автомобиля.